Глава 5. Ая заметила гравюру Дюрера на стене уже в последний момент и едва не вскрикнула от изумления. Точно такая же гравюра висела в ее гостиной. В ту же минуту огромный экран в центре зала зажегся, и на экране появилось изображение человека. Ае так хотелось увидеть лицо хозяина дома, что она даже подалась вперед. Где-то внутри нее все это время неосознанно жил страх, что она увидит тот образ из своих кошмарных воспоминаний. Однако лицо незнакомца оказалось в тени. На экране был виден только силуэт мужчины в белой рубашке. «Дамы и господа, рад видеть вас у себя в гостях», — сказал незнакомец с экрана. «Приношу извинения за то, что наше общение складывается не самым обычным образом, но поверьте, на то есть свои причины. Считайте, что я нахожусь в соседней комнате. Главное, что мы видим и слышим друг друга». Голос у него был чуть иронический и с металлической ноткой, словно бы его намеренно исказили с помощью компьютерной программы. «Итак, к делу. Еще вчера каждый из вас стоял на краю отчаяния и молил о помощи. Я вас услышал, и вот вы здесь. Вы спросите, зачем? Что же? Если вам так будет проще, можете считать меня кем-то вроде эксцентричного миллионера-филантропа на манер старых голливудских фильмов. Человеком, который может вмешиваться в чужие судьбы и вмешивается. Однако же, не для изъявления благодарности и аплодисментов я вас сюда пригласил. Интрига в ином. Я бы хотел, чтобы вы разделили мое увлечение. Более того, я почему-то думаю, что вы примете мое предложение и примете почти добровольно. Да-да, теперь ваша очередь помочь другим. Так же, как недавно и вы, в эту самую минуту тысячи людей безнадежно запутались в своих жизнях и находятся на грани отчаяния. Одному из тысячи мы сможем помочь. А спасший одну жизнь спасает мир, не правда ли? Разве это не будет чудом? Итак, если отбросить все несущественное и перейти к сути дела, то я предлагаю вам стать сотрудниками первого в мире агентства чудес «Четверг». Хозяин дома внезапно закончил свою странную речь и замолчал. Пауза затягивалась. Ее никто не осмеливался нарушить. Наконец голос подал парень в белых шортах. «Это типа шутка такая? Тимур и его команда? Будем рубить дрова одиноким бабушкам? И как это, почти добровольно?» «Нет, я не шучу», — ответил экранный незнакомец. «Почему же не помочь тем, кто несчастен, тем, кто ждет чуда, и даже тем, кто его уже не ждет? Тем более, что такая возможность иногда есть. И вы, с моей помощью, сможете воплотить ее в жизнь. Кстати сказать, поверьте, это будет просто интересно. Уж точно интереснее, чем у Тимура с его командой. Вам понравится. Ну а теперь детали. Итак, главная задача агентства «Четверг», работу в котором я вам предлагаю, это осуществление небольшого, почти хирургического вмешательства в судьбы людей, испытывающих затруднения в жизни. Так сказать, помощь нетрадиционными методами. На деле это выглядит так. Перед началом каждого такого вмешательства сотрудники агентства выбирают кандидатуру будущего клиента. Или, вернее сказать, героя из нескольких предложенных мною кандидатур. После чего самые творческие и сообразительные из вас, назовем их креаторами, составляют для героя особую ролевую игру, некий сценарий, который впоследствии воплотят в жизнь другие сотрудники агентства с привлечением актеров, использованием декораций и так далее. Хочу подчеркнуть, что креаторы могут подходить к сценарию с фантазией. Бюджет игры хороший, и проблема не в деньгах, а в результате. Кстати, упомяну, что и ваш труд будет неплохо оплачен. Наша конечная цель — подтолкнуть героя к решению его фундаментальной жизненной проблемы, помочь ему, создать для него персональное чудо. Итак, я предлагаю вам стать частью системы по доставке чудес и работать в команде «Четверга». Теперь перехожу к персональным предложениям. Ну, с кого начнем? Может, с дамы? Психолог Ая Кайгородская, я предлагаю вам стать креатором агентства. Услышав свое имя, Ая внутренне сжалась. Ей понадобилась вся выдержка, чтобы не выказать волнение. Сохраняя внешнее спокойствие, она поинтересовалась, что конкретно ей предлагают и в чем именно заключается работа, прости господи, креатора, креатора. Задача креатора — творить, создавать мир, придумывать свою персональную вселенную, усмехнулся экранный незнакомец. Именно этим я и предлагаю вам заниматься, правда, с одной оговоркой. Вам придется создавать миры для других людей. На практике же это выглядит так. Изучив личное дело потенциального героя агентства, вы, как психолог, должны будете составить для него программу встряски или даже перезагрузки его сознания. Придумать сценарий, особую ролевую игру, направленную на решение его жизненной проблемы. Обещаю, Ая, что скучно вам не будет. И к тому же, возможно, помогая другим решать их психологические проблемы, вы сумеете помочь и себе. В последних словах незнакомца Ая уловила некий сарказм, а посему ответила ему в той же, отчасти иронической манере. «Ваше предложение не лишено интереса, однако прежде чем его обдумать, мне бы хотелось знать, от кого оно исходит». «Можете называть меня мистер или товарищ Четверг», — насмешливо ответил незнакомец. «Полагаю, что этой информации вам будет достаточно». «Давайте лучше поговорим о вас, Ая. Вам ведь пришлось нелегко, правда? Тяжелое детство, давние травмы». Аю смущали лукавство и ирония в его голосе. С ее точки зрения, мистер-товарищ Четверг был мало похож на человека, радеющего за все человечество. Но самое главное, что она по-прежнему не находила ответа на один вопрос. «А...» «Откуда вы знаете обо мне так много, мистер, как вас там?» — прямо спросила Ая. «Ответы на иные вопросы вы получите в свое время», — снова не без иронии ответил мистер Четверг. «Кстати, на моем столе вы найдете конверт для вас. Возьмите его и прочтите письмо, когда вернетесь домой. В нем ничего особенного, так лирика, не имеющая отношения к делу. Но вдруг это вас развлечет. Так что же, вы согласны работать на меня? Молчите. Что ж, у каждого из вас есть мотивы для согласия или отказа. Каждый из вас волен согласиться на мое предложение или отвергнуть его. Если вам, Ая, неинтересно помогать людям, вы можете выбрать другую мотивацию для согласия. К примеру, любопытство, желание узнать, почему я так много о вас знаю. Догадываюсь, что ваш пытливый ум не успокоится, пока вы не раскроете эту тайну. Но в таком случае ваш единственный шанс понять, что к чему, — согласиться работать на меня. В агентстве у вас будет больше возможностей разобраться в этой истории. Мы можем немного поиграть друг с другом в кошки-мышки, пока нам это не наскучит. Ну так что, вы решили? Его голос снова стал жестким. Я не даю времени на раздумья, и не делаю предложение дважды. Да? Нет? У Аи было ощущение, что она стоит на краю пропасти. Надо что-то решать. И она коротко выдохнула «да». «Отлично, психолог Кайгородская», — кивнул экранный незнакомец. «Вы первый креатор агентства». Когда хозяин дома обратился к нему по имени, Егор невольно вздрогнул. «Егор Осипов, писатель», — сопроводил выход Егора на сцену мистер Четверг. «И писатель не бесталанный. У вас, Осипов, безусловно, есть талант, но слишком много амбиций, и в вашей жизни много суеты, а суета отвлекает от написания бессмертных книг». Егор попытался усмехнуться, чтобы продемонстрировать свое ироническое отношение к происходящему, но от волнения... Его усмешка оказалась скорее похожей на оскал. После недолгой паузы мистер Четверг продолжил. «Видите ли, я разделяю мнение одного вашего коллеги, утверждавшего, что писатель должен писать книги собственной кровью. Вам, Осипов, определенно есть к чему стремиться. Вам нужен уникальный материал, знания, опыт работы с людьми, и я могу вам это дать». Я предлагаю вам стать вторым креатором агентства «Четверг». Вместе с психологом Кайгородской вы будете составлять для наших клиентов ролевые игры. Как писатель, придумывать для них сюжет а, возможно, и дальнейшую судьбу. Егор так и сидел с приклеенной к губам усмешкой, хотя ему было отнюдь не смешно. «Что скажете, Осипов? Как вам идея писать человеческие судьбы? Согласитесь, это интереснее литературы?» Экранный незнакомец издал короткий смешок. «Поверьте, вы столкнетесь с такими жизненными историями, что куда там литературе? Уверяю вас, материала будет много, не то что книгу, эпопею напишите. Кстати, я обещал вам кое-что вернуть. На столе вы найдете флешку с вашим романом. Но обратите внимание, последняя точка в нем не поставлена. Все только начинается, Егор. Сплошные белые страницы. И от вас зависит, чем вы их заполните. Ну так что, возьметесь за эту книгу?» Егор вздохнул. Этот мистер Пятница, Четверг или как его там, кто бы он ни был на самом деле, неплохо разбирается в людях. Во всяком случае, его мысли он считывает как сканер. Да, писатель Осипов действительно помешан на литературе и склонен рассматривать мир как один бесконечно развернутый гипертекст. Правда и то, что он честолюбив и амбициозен, мечтает о признании и славе и хочет написать роман, который станет событием в литературе. Все так, и эксцентричный хозяин дома прав. Верно и то, что для романа события нужен неординарный материал, и чтобы его получить, можно ввязаться в какую угодно авантюру, да хоть заложить душу черту. Тина сжала его руку и прошептала. «Ты ведь откажешься, да? Все это выглядит так безумно». Егор знал, что в жизни бывают моменты, когда на раздумья нет времени, а все, что есть — пара секунд перед прыжком в бездну. Он встал, взял со стола флешку и нарочито спокойно ответил «Да». «Итак, в команде теперь два человека», — бесстрастно отметил экранный незнакомец. «Играем дальше. Кто следующий?» «Голубушка Тина Скворцова. Поговорим о вас». Егор посмотрел на Тину. У нее было совершенно растерянное и несчастное лицо. «Вижу, вас опечалило решение господина Осипова», — заметил мистер Четверг. «Ну что поделать? Свободный человек свободно изъявил свою волю. Кстати, вы, Тина, единственная, кто попал сюда случайно. В том смысле, что я не посылал вам приглашение. Но я давно не верю в случайности. Я верю в то, что случай — это мощное орудие провидения. А это значит, что провидению зачем-то было нужно, чтобы вы, сударыня, оказались сегодня здесь, среди нас». «Видимо, так захотела Вселенная», — пролепетала Тина. «Возможно», — усмехнулся экранный незнакомец. «Не то, что я разделяю ваши экстравагантные теории про управление реальностью, но думаю, что в качестве проводника оных вы сможете быть нам полезны. Так что предлагаю вам присоединиться к вашему другу и работать в агентстве вместе с ним». «А откуда вы узнали про...» — начала Тина. Хозяин дома прервал ее. «Так вы согласны?» Тина заерзала и уставилась на Егора. Егор отвел глаза. Он знал, что Тина готова отправиться за ним хоть на тот свет, как Орфей за Евридикой, и понимал, что своим решением не оставил ей выбора. Услышав ее коротенькое, жалкое «да», Егор вздохнул. Видит Бог, ему не хотелось втравливать ее в эту странную историю. Но изменить что-то теперь уже невозможно. Тем временем всеобщее внимание переключилось на мальчишку-очкарика. И тот буквально вдавился в диван, на котором сидел. Егор отметил, какое у бедняги обреченное, затравленное лицо. «Дамы и господа, перед вами компьютерный гений Кирилл Леснянский», — объявил мистер Четверг. «Такие парни, как Кирилл, совершают выдающиеся открытия и двигают наш мир вперед. У Кира большое будущее, при условии, что он сумеет правильно распорядиться своим настоящим. Кирилл, я не хочу давить на тебя, просто скажу, что в агентстве тебе предоставят такие возможности для реализации, каких не будет ни в каком другом месте. Ты сможешь заниматься любимым делом, но на другом уровне. Что скажешь?» Подросток нервно дернулся и кивнул в знак согласия. Когда мистер Четверг обратился к унылой блондинке с вытянутым лицом, та попыталась закрыться руками. «Ну-ну, не надо так нервничать», — сказал мистер Четверг. «Уважаемые гости, позвольте представить вам Варвару Воеводину, незаурядного химика, который может разъять на элементы всю Вселенную». «Вы приятель Дмитрия?» — пробормотала девица. Экранный незнакомец рассмеялся. «Ну что вы, Варенька, боюсь, что у меня вообще нет друзей. Успокойтесь, вы здесь по другой причине. И в отличие от вашего вероломного возлюбленного, я не предложу вам ничего криминального». «Ничего криминального?» — переспросила унылая блондинка. «Ну, почти ничего», — усмехнулся хозяин дома. «В агентстве вас ждет интересная работа, хорошая зарплата, но главное, вы сможете продолжить свои исследования. Уверяю вас, возможностей и материала у вас будет куда больше, чем в вашем институте». «А если я откажусь?» — сглотнув, выдавила девица-химик. «Ваше право», — мгновенно отозвался голос. «Вас немедленно вернут туда, откуда привезли». На лице девушки отразился ужас. «Нет, не нужно. Я согласна». «Отлично, вы на корабле», — кивнул незнакомец с экрана. «Кто хочет следующим подняться на борт?» Следующим оказался загорелый парень в белых шортах, которого мистер Четверг представил как Данилу Сумарокова, теоретика экзистенциального пофигизма, приехавшего из некой экзотической страны. Оказавшись в центре внимания, парень в белых шортах как будто ничуть не смутился. Он улыбался и держался непринужденно. «Я предлагаю вам, господин Сумароков, опробовать вашу экстравагантную теорию на практике в нашем агентстве», — сказал мистер Четверг. «А если серьезно, впрочем, как я понял, вы редко бываете серьезным, я предлагаю вам, наряду с другими сотрудниками, воплощать в жизнь ролевые игры для клиентов, придуманные нашими креаторами. В агентстве вы сможете в полной мере реализовать ваше чувство юмора и удовлетворить присущую вам жажду острых ощущений и любовь к риску. Кстати, прежде чем вы ответите на мое предложение, я хотел бы сказать вам кое-что по поводу недавних событий, из-за которых вы покинули известную страну в такой спешке». При этих словах улыбка сползла с лица парня, и на его загорелом лице отразилось волнение. «Так вот», — невозмутимо продолжил мистер Четверг, — «хочу вас успокоить. В смерти девушки вы невиновны. Вас подставили. Полагаю, вас интересуют подробности той ночи. Что ж, со временем вы их узнаете. Пока с вас довольна и этой информации». Парень в белых шортах вздохнул. «Не знаю, откуда вам известны такие вещи, но в сущности мне на это наплевать. Главное, я ее не убивал. Ваши слова просто камень с души. Но если меня хотели подставить, а ваши люди вывезли меня из страны, выходит, вы мой спаситель? Тогда из благодарности к вам я принимаю ваше предложение. А потом мне просто интересно посмотреть, что вы собираетесь вытворять в этом агентстве чудес. Да и, откровенно говоря, я люблю деньги, а вы что-то говорили про хорошие заработки». «А ты честный парень, Данила», — рассмеялся мистер Четверг. «Хорошо, что в команде одним честным парнем стало больше. Сейчас поговорим с еще одним честным парнем. Семен Чеботарев». Мистер Четверг представил бритоголового мужчину в кожаной куртке. «Семен — игрок, и этим все сказано. Любой игрок должен быть готов к неожиданным поворотам судьбы, не правда ли, Семен? И как любой игрок, вы должны знать, что иногда крупный выигрыш оборачивается феноменальным проигрышем. Так со смертными судьба порой играет. То вознесет их вверх, то в пропасть низвергает. И так устроен мир, что в счастье иногда уже заключена великая беда. Вы чуть было не проиграли жизнь. Впрочем, для игрока это не самая серьезная ставка. Вам, Чеботарев, сейчас придется сделать новую ставку. И думаю, что в вашем случае благоразумнее согласиться на мое предложение. Уверен, что у людей, которые над вами так удачно подшутили, прекрасное чувство юмора, и они не преминут воспользоваться им еще раз». Семен вздохнул. «А если я соглашусь работать на вас, те шутники меня не найдут? Я дам вам возможность начать жизнь с чистого листа. Новые документы, новая квартира», — сказал мистер Четверг. Считайте, что для прошлой жизни вы умерли. Начинается новое. Или вы выбираете другой вариант?» Семен невесело улыбнулся. «Да вроде выбора-то и нет. А что с деньгами? Вы говорили, что это будет интересное финансовое предложение». «Так и знал, что вы тоже честный парень», — усмехнулся мистер Четверг. «Отличный вопрос. Насчет денег не беспокойтесь, у каждого из вас будет зарплата на уровне. Вам хватит на хлеб с маслом и даже на икру, и красную, и черную». «Я в игре», — согласился Семен. Мистер Четверг обратился к своему последнему гостю, светловолосому мужчине со шрамом на лице, и представил его присутствующим. «Иван Шевелев, воин без страха и упрека. Ну, почти без упрека». «Бывший воин», — поправил мужчина со шрамом. «Раз уж вы такой мистер Всезнайка, то должны бы знать, что я ушел из армии». «Я знаю», — кивнул мистер Четверг. «И догадываюсь, что это решение нелегко вам далось. Может, не надо было брать в голову за все человечество? Видите ли, это всегда сопряжено с некоторыми проблемами. И ваши, как я понимаю, вы разрешить не смогли. Но есть способ чуть ослабить петлю на шее». При этих словах светловолосый мужчина вздрогнул. «Я думал, чем можно заинтересовать такого человека, как вы», — продолжил мистер Четверг. «Понятно, что деньги вас не интересуют. У вас должна быть другая мотивация. Какая?» «Не трудитесь искать», — отрезал мужчина со шрамом. «Видите ли, мне не интересны ни вы, ни ваше предложение. Играйте в свои игры без меня». Мистер Четверг вдруг произнес несколько слов на каком-то восточном языке, и лицо светловолосого мужчины, доселе непроницаемое, исказилось гримасой боли. «Ему ты не смог помочь, Иван», — сказал экранный незнакомец, — «но есть другие. Они нуждаются в твоей помощи». После долгой паузы мужчина со шрамом выдавил: «Что ж, давайте попробуем». «Все, команда набрана», — подумал Егор. Расчет оказался точен. Ни один из гостей эксцентричного миллионера не отказался от его предложения. Режиссер этого затейливого спектакля, или, точнее сказать, кукловод, что вертит нами как марионетками, может быть доволен. «Кстати, предупреждаю вас, что о содержании нашего сегодняшнего разговора и о самом агентстве вам лучше не распространяться», — заметил мистер Четверг. «Мы должны подписать договор о неразглашении?» — пошутил парень в белых шортах. Мистер Четверг усмехнулся. «Зачем же разводить бюрократию? Я поверю вам на слово и посоветую его не нарушать. Итак, завтра воскресенье, отдыхайте, готовьтесь к работе. А в понедельник я жду вас в офисе агентства. Адрес и электронные пропуска вам сегодня выдаст мой помощник. 3 дня я дам вам на то, чтобы освоиться, а с четверга начнутся чудеса». «После дождичка в четверг?» — с иронией спросила девушка-психолог в брючном костюме. «Почему бы и нет?» — насмешливо в тон ей ответил мистер Четверг. «Как сказал один писатель, если ты двигаешься в направлении, в котором твой страх усиливается, значит, ты на верном пути. Страх, волнение, любопытство. Я понимаю, что вы сейчас испытываете. Но, уверяю вас, вы сделали правильный выбор. Обещаю, что вы и впредь будете испытывать разнообразные эмоции. А теперь вас отвезут куда пожелаете — домой или в то место, откуда вас забрали. Все свободны, кроме Данилы и Кирилла. Им я должен сказать еще кое-что». Экран погас. Данила с Кириллом наблюдали за тем, как прочие участники спектакля покидают гостиную. Зал опустел. «А для нас приготовили какое-то персональное блюдо?» — хмыкнул Данила. Его услышали. Большой экран снова загорелся. На экране появился уже знакомый им человек с затененным лицом — мистер Четверг. «Да, для вас приготовили нечто особенное», — сказал человек с экрана. «С тобой, Данила, нам надо решить пару практических вопросов. Полагаю, что тебе пока негде жить?» Данила развел руками. «Ну, мое жилище осталось, как вы знаете, далеко. Летать из Таиланда в Москву на работу не совсем сподручно». «Про Таиланд забудь. Там ты будешь числиться в розыске ближайшие 100 лет», — предупредил мистер Четверг. Предлагаю следующий вариант. Сейчас тебя доставят в Москву и покажут 3 квартиры в разных частях города. Выбирай любую и живи в ней. Считай, что ты ее у меня арендуешь. Дальше. На столе лежит конверт с деньгами, твои подъемные на первое время. Думаю, тебе надо обновить гардероб. По Москве в таких шортах не ходят. Удивленный Данила взял со стола увесистый конверт, судя по всему, денег там было достаточно, и успел подумать, что так добр к нему был только один человек, таинственный незнакомец, посылавший ему деньги на протяжении многих лет. Внезапно у Данилы мелькнула мысль: а что если... Но это же невероятно! Ты свободен, тебя отвезут в Москву, сказал хозяин дома. Иди. Теперь я бы хотел поговорить с Кириллом. Уходя, Данила внимательно посмотрел на паренька. Надо же, он один удостоился отдельного разговора. Значит, парнишка не так прост. Кирилл сидел в пустой гостиной и, как загипнотизированный, смотрел на экран. «Вот там, у дальнего окна, в коробке, для тебя кое-что есть», — сказал мистер Четверг. «Посмотри». Раскрыв коробку и увидев свой компьютер, Кирилл ахнул. В том, что это именно его компьютер, сомнений не возникало. На мониторе была приклеена маленькая фотография кота Лиса. Кирилл так удивился, что удивление оказалось сильнее радости. «Как он к вам попал?» Мистер Четверг махнул рукой. «Это было несложно. Выкупили за копейки у алкаша, которому не хватало на опохмел». «Нет, но как вы узнали?» «А вот об этом, как и о многом другом, ты узнаешь со временем», — усмехнулся хозяин дома. «Скоро у тебя появится много работы и новый суперкомпьютер. Но этот я решил отдать тебе, потому что он тебе дорог, не так ли?» Кирилл кивнул. «Кстати, Кир, как я понял, у тебя дома не самые комфортные условия. Молчишь? Что ж, благородно. Все же предлагаю тебе пока пожить в офисе агентства. Там тебе предоставят отдельную комнату со всем необходимым. Насчет матери не переживай. Ей скажут, что ты отправляешься учиться в Суворовское училище или этот, Хогвартс». «Куда?» — не понял Кирилл. «Ладно, в Сколково», — засмеялся хозяин дома. «А можно мне...» — Кирилл запнулся. «Видеться с ней? Конечно. К тому же у тебя будет возможность помогать ей материально, а также морально и психологически». Кирилл вздохнул. «Знаете, с некоторых пор я понял, что помочь никому нельзя». «Ну, это спорное утверждение. И как раз с этим мы скоро начнем разбираться». «У меня есть одна просьба», — нерешительно начал Кирилл. «Мне не с кем оставить своего кота. Можно он поживет со мной?» «Хорошо», — кивнул мистер Четверг. «Пусть кот живет в твоей комнате. До скорого, Кирилл». Экран погас. Намеренно или так получилось, но их разделили на 2 группы. Егор видел, как мужчина со шрамом, бритоголовый дядька в кожаной куртке и блондинка с унылым лицом садились в вертолет. Егор же с Тиной и девушка-психолог в брючном костюме сели в другой вертолет. Всю дорогу, пока они летели, девушка-психолог молчала, погрузившись в свои мысли, ни на кого не обращая внимания. Улучив момент, Егор обратился к ней. «Вас ведь зовут Ая?» Девушка смерила его холодным взглядом и сдержанно кивнула. Егор прошептал ей так, чтобы не слышали ни Тина, ни сопровождавшие их парни. «Можно я вам позвоню? Обсудим сегодняшнее приключение. Поделимся версиями». Ая чуть поколебалась, но потом протянула ему свою визитку. «Психолог Ая Кайгородская», — прочел Егор и решил завтра же ей позвонить. Уже в Москве, когда выходили из вертолета, Егор не выдержал и окликнул ее. «Ая, а почему вы согласились принять это странное предложение?» Ая пожала плечами. «У меня свой резон. Люблю докапываться до сути. Хочу узнать, что за этим стоит». Всю дорогу до Москвы Ая думала о лежавшем в ее сумке конверте, который она получила от таинственного незнакомца. Несколько раз она порывалась прочесть письмо, но потом решила открыть конверт дома, как о том просил эксцентричный мистер Икс, именующий себя Четвергом. «Кстати, почему четверг, а не понедельник, среда, суббота?» — задумалась Ая. Ей вдруг вспомнился роман Честертона «Человек, который был четвергом». Надо перечесть книгу И вообще посмотреть, что в культурологии и мифологии связано с четвергом. Возможно, здесь окажется какая-то зацепка. Она уже начала собственное расследование и была намерена довести дело до конца. Вернувшись домой, Ая первым делом открыла конверт. Белый лист хорошей бумаги, красивый почерк. Ожидая хоть какой-то ясности, Ая бросилась читать письмо. «Не выжимай из волчьих ягод яда, не испивай из леты ни глотка». «Что за черт?» Ая пробежала глазами текст. Письмо человека, назвавшего себя четвергом, состояло только из нескольких дюжин стихотворных строк и заканчивалось довольно манерно и загадочно. «Да, меланхолии горят лампады пред алтарем во храме наслаждений. Увидеть их способен только тот, чей несравненно утонченный гений могучей радости вкусит услады и во владение скорби перейдет». Изумленная Ая перечла текст несколько раз. Стихи показались ей смутно знакомыми. «Так, розы, испей, нежна, век явно 19-й, что-то английское и из романтиков». Но припомнить, кому они принадлежат, она не смогла. Поисковая система в интернете за минуту разрешила все сомнения. Узнав, что это строки из «Оды к меланхолии» английского поэта Джона Китса, Ая вздрогнула. Разрозненные странности выстраивались в одну логическую цепочку. Ая метнулась к столу, где лежала анатомия меланхолии Роберта Бёртона, в последние месяцы ее настольная книга. Среди прочих фактов о книге Бёртона Ае был известен и тот, что та вдохновила Джона Китса на написание «Оды к меланхолии». Но что из этого следует? Что человек, именующий себя четвергом, знает о ее литературных пристрастиях? Откуда? А как объяснить тот факт, что в странном доме она встретила такую же гравюру, какая висит в ее гостиной — меланхолию Дюрера? Что это? Совпадение для тех, кто в них верит? Или некий странный код, послание, которое она пока не может расшифровать? Меланхолия, подарок отца, появилась у нее в доме 3 года назад. Сначала, почувствовав, что гравюра вызывает у нее хандру, Ая хотела спрятать ее в какой-нибудь укромный угол. Но потом странным образом привыкла к ней и повесила ее в гостиной на видном месте. Часто работая или делая записи в дневник, Ая смотрела на гравюру и пыталась разгадать заложенный в нее набор символов. В своей многозначительности меланхолия казалась настоящим ребусом. Она будоражила и не отпускала. Даже закрыв глаза, Ая могла бы в мельчайших подробностях перечислить, что на ней изображено. Но точное знание деталей не снимало вопросов, которые оставались загадкой. Кто эта изображенная на гравюре крылатая женщина? Что означают разбросанные вокруг нее инструменты? Что символизирует лестница, напоминающая лестницу из сна Иакова? Почему в небе видны одновременно радуга и комета? Что означает образ огромной то ли летучей мыши, то ли дракона, рассекающего небо? И почему на ее крыльях написано «Меланхолия 1»? Вопросы, вопросы. Сколько вечеров Ая провела у этой картины, пытаясь найти ответы и расшифровать загадку художника. Сегодня к ним добавился еще один. Как связаны гравюра, книга Бёртона и письмо со строчками Китса, полученное ею от загадочного незнакомца? Ей вдруг вспомнилась обращенная к ней фраза, которую обронил мистер Четверг в разговоре. «Поиграем друг с другом в кошки-мышки, пока нам это не надоест». Похоже, игра началась.